И еще один небольшой рассказ в завершении нашей литературной части. Его написал также Рубен Дарио, а называется он «Глухой сатир. Греческая сказка». Жил невдалеке от Олимпа сатир. Издавна царствовал он в этих лесах. Боги повелели ему: наслаждайся, живи весело и праздно, леса твои. Играй на флейте сколько душе угодно, гоняйся за нимфами. И сатир наслаждался жизнью. Однажды, когда рука Аполлона, бога Муз, касалась струн лиры, нашему сатиру случилось покинуть свои владения. Он взобрался на священную гору и осмелился потревожить златокудрого бога. И Аполлон покарал его. С тех пор сатир глух, как пень. Напрасно щебечут в лесах птицы, напрасно воркуют голуби, сатир не слышит. Над всклокоченной головой, увенчанной виноградными лозами, рассыпает трели Филомела, и завороженные замирают ручьи, и заливает с румянцем белые лепестки, но сатир и ухом не ведет. Только когда мелькнет за ветвями крутой изгиб бедра, обласканного рыжим солнцем, лес оглашает дикий хохот. Одним прыжком ликующий и распаленный сатир настигает нимфу. Все покорно ему. Лесные звери почитают его как властелина. Ему на радость и развлечение в иступлении пляшут вакханки. Их песни вторят фавны, юные, как красавцы Эфебы, склонившиеся перед ним с почтительной улыбкой. И хотя ни один звук не касается его слуха, даже тимпана сатир не слышит, он наслаждается на свой лад. Так и живет бородатый лесной царь с козлиными копытами. Есть у него свои причуды. Осла и жаворонка назначил он главными советниками. Но сатир оглох, и жаворонок утратил влияние, а прежде, бывало, утомившись от беготни, лесной царь брался за флейту, и жаворонок вторил его песни. Теперь же, в лесной тиши, нетревожимой с некоторых пор олимпийским громом, ему милее мирные длинноухие животные, прекрасные к тому же средства передвижения. А жаворонок, едва займется заря, по-прежнему рвется из рук, пролагая песни и дорогу настоящему дню. Осла манят травы. Жаворонок устремляется к вершинам. Испив росы с листа, приветно встречает он первый проблеск зари. Песней пробуждает дубы. «Стряхните сон, старцы!» Любимец утренней звезды, счастливец, удостоенный ласки солнца, малая птаха, обретшая приют в бескрайней лазури. И осел, мыслитель, по свидетельству народной мудрости, хотя они с Кантом еще не были знакомы в те времена, впечатленный солидным видом, с которым осел, потряхивая ушами, глодал побеги, сатир преисполнился почтения. А ведь слава об осле тогда еще не гремела. Он жевал и не подозревая о том, какую хвалу воздадут ему Даниэль Гейнсиус на латыни, Пассера Бюфон и сам великий Гюго по-французски, Посада и Вальдерама по-испански. Когда беднягу одолевали мухи, он отгонял их хвостом и временами взбрыкивал, оглашая лесные аркады диковинным криком. В лесу любили его. Когда он ложился отдохнуть, земля была черна и радушна, цветы и травы дарили ему ароматы, а большие деревья укрывали его тенью ветвей. Как раз тогда Орфей, певец, удрученный людским убожеством, задумал укрыться в лесах. Он верил, что согласные звуки и живая страсть всколыхнут лес, едва он коснется струн, что деревья и скалы, услыхав его песнь, проникнутся ей. Ведь улыбка озаряла лицо Аполлона, едва Орфей касался лиры. Его песней наслаждалась Деметра, и пальмы благоухали сильнее, прорастали зерна, а львы встряхивали гривами. Однажды гвоздика алой бабочкой слетела со стебля, а в другой раз очарованная звезда спустилась на землю и осталась на земле лилией. Так где и петь ему, если не здесь, В царстве сатира, которого он очарует пением. Где же, если не здесь, в лесу, где все веселится и пляшет, пленяет красотой и манит любовью, где вакханки и нимфы вечно девственные, вечно дарят ласки? Где же, если не здесь, где вьются виноградные лозы и звенят цитры, и хмельной козлоногий царь, подобный Селену, пляшет перед фавнами? С лирой в руке, в лавровом венке, гордо подняв голову, озаренную сиянием, предстал поэт перед мохнатым дикарем-сатиром и запел, прося гостеприимства. Он пел о Зевсе-громовержце, об Эроте и Афродите, о доблестных кентаврах и безумных вакханках. Он воспел чашу Диониса, Тирс, пронзающий нежный ветер, и Пана, властелина гор, повелителя лесов, бога сатира и тоже песнопевца. Он пел о небе и о земле, великой матери. Трепет эоловой арфы, шелест листвы, гул морской раковины, чистый звук лесной свирели — все было в этой песне. Он пел о поэзии, небесном даре, усладе богов. Он воспевал шелка снегов, золотое литье кубков, птичий гомон, сияние небесных светил. И едва зазвучала песня, свет засиял ярче. Вековые деревья расправили ветви, и даже роза рассыпала лепестки, а ирис склонил голову, словно в забытии. Ведь когда Орфей пел, камни начинали рыдать. Львы взрыкивали в лад его песни, и бешеные вакханки смолкали, зачарованно внемли ему. А юная наяда, еще непорочная, еще не оскверненная ни единым взором сатира, робко приблизилась к певцу и промолвила: «Я люблю тебя». Филомела, подобно анакреонтовой голубке, слетела к нему на лиру. Все голоса смолкли, лишь эхо вторило песне Орфея. Природа внимала гимну. И даже сама Венера, прервав прогулку, вопросила дивным своим голосом: «Уж не Аполлон ли это?» И только глухой сатир оставался чужд магии всеобщего лада. Он ничего не слышал. Закончив, поэт обратился к нему: «Вам понравилась песня? Если понравилась, я останусь здесь, у вас в лесу». Сатир недоуменно воззрился на советников. Это они должны были решить. Взгляд требовал ответа. «Повелитель!» — сказал жаворонок, силясь говорить как можно громче. «Пусть певец останется с нами! Ведь дар его могуч и прекрасен! Песнь его возвеличила и озарила леса! Поверь мне, повелитель, я знаю, что говорю! Он одарил нас гармонией! Когда нагая встает заря, и земля пробуждается ото сна, я взмываю в небеса и с высоты рассыпаю незримые мои жемчуга, трели, и песня разливается в утренние сини, и дали ликуют. Поверь мне, Орфей — избранник богов, он пел так чудно, весь лес заворожил он песней. Орлы слетелись парить над нашими головами, всколыхнулись кадила цветущих ветвей, пчелы покинули соты, чтобы послушать песню. А я, о повелитель, будь я на твоем месте, я отдал бы ему и тирс, и венок из виноградных лоз. Есть власть и власть, синица в руках и журавль в небе. И песня Орфея может быть сильнее Гераклова кулака. Бог-силач одним ударом разнес бы в куски высочайшую гору. Орфей приручил бы ее песней. Ее и немейского льва, и ереманского вепря. Одни рождаются растить в полях злаки, другие ковать железо, третьи сражаться в битвах, иные учить, славить, петь. Виночерпий подаст тебе чашу, услаждая твой вкус. Я запою гимн, и возрадуется твоя душа». Орфей сопровождал пение жаворонка игрой на лире. Из леса, завладевая миром, лилась чарующая мелодия. А сатир уже терял терпение. «Кто этот странный человек? Почему, едва он явился, стих безумный сладострастный танец? И почему молчат советники?» Да, жаворонок пел, но ведь сатир не слышал. И взгляд его обратился к ослу. что же осел? Перед всем лесом огромным, звенящим, под священным лазурным сводом осел молча, весомо, словно мудрец, разрешивший задачу, мотнул головой. И сатир нахмурил брови, топнул копытцем и, понятия не имея, что и как, возопил, вскидывая руку. «Вон!» Эхо донесло его вопль до Олимпа, благо рядом. И боги, приняв случившееся за шутку, захохотали, да так, что впоследствии хохот их был поименован гомерическим. В печали покинул Орфей владение глухого сатира и собрался было удавиться на первом попавшемся лавровом суку. Но не удавился, а женился на Евридике.